Глава 24. И прочие атрибуты светской жизни. Ну, я кинул команду орлиным взором. Докладывайте. В ночном заведении, где мы собрались на совет, было так же безлюдно, как в той избушке под пальмовыми листьями на пляже, где я встречался с представителя заказчика. Только бармен не спал, а увлеченно, размахивая руками, беседовал с кем-то по телефону. И кофе здесь подавали вполне себе приличный. Чернов откашлялся. Каждый день одно и то же. Завтрак, водные процедуры, обед, сон, шопинг, ужин. Надо заметить, отдыхал наш клиент без особых изысков. То ли не страдал чересчур богатым воображением, то ли, подобно английскому певцу однополой любви, считал простые удовольствия последним прибежищем сложных натур. Ночевал в гостинице строго через день. В этом случае дрых до полудня. Завтракал с девицами в своем номере, после чего вся честная компания отправлялась на морскую прогулку, где-то на пару миль к северо-востоку. Яхта бросала якорь на отмели, и пассажиры тут же приступали к активному отдыху. Девицы купались и принимали солнечные ванны, топлес. А сам Карбаинов, прошу прощения, теперь уже Кришану, устроившись в шезлонге, в тенечке, подтягивал что-то охлажденное через трубочку или просто дремал. Часам к 5 возвращались в гостиницу, обедали, после чего утомленный отдыхом клиент отходил ко сну, а девушки направлялись в город. «Так себе шопинг», — заметила Марина, — «на троечку. Чисто символически пробегают по магазинам, потом сидят в кафе на набережной, хихикают над богатыми сексуальными запросами и скудными постельными возможностями папика, поглядывают голодными глазами на мужиков. Флиртуют? Ни-ни, девушки, несмотря на сравнительно юный возраст, не первый год в профессии, а потому не рискуют». «Отрадно», — заметил я. «Уважаю профессионалов». «Где-то к 9 вечера возвращаются в гостиницу», — продолжила Марина. «Чистят перышки, отдыхают. К 11 выдвигаются в ресторан на поздний ужин». «И так каждый день. Точнее, через день. Сегодня, например, вечерняя трапеза пройдет относительно скромно. А вот завтра клиент с девушками как следует накатят, и морская душа затребует моря. Поэтому из ресторана они направятся не в номера, а на яхту и останутся на ночлег там же. Экипаж яхты, ввиду исключительно каботажного характера плавания, составляет всего 2 человека, шкипер и матрос. Они же прислуга за все. По прибытии в бар на борту находится только один из них. Второй проводит время, как ему вздумается, и ночует в гостинице эконом-класса на набережной. Когда наш клиент проводит ночь на яхте, на борту находится матрос. Наш морской волк полюбил выпивать с ним перед сном. «Значит, пакуем товарища завтра», — заявил я. «Располагаемся в ресторане, на веранде гостиницы типа отдыхаем. Я изображаю приятеля Марины. Витя...» «А можно я буду изображать ее приятеля?» — перебил меня Чернов. Я глянул на Марину, так и внула. «Ну хорошо, будешь приятелем Марины, а мне подберем девицу на месте. Там их завались. Только...» «Что?» — спросили они хором. «Кто из вас бывал в Белоруссии или Казахстане? Или где еще?» «Год назад заскочила на недельку в Витебск», — сообщила Марина. «А я позапрошлом году выезжал на бой в Ригу», — вспомнил Витя. «А что?» «Да то, что на гастролях здесь сплошь и рядом девицы из Украины. Узнает, что в компании москали, и тут же...» «Пошлют», — предположила Марина, — «из соображений патриотизма». «И исключительно из них загнут тройную цену. А потому ты, Марина, из Беларуси, ты, Витя, пардон, Виктор, вообще гражданин Евросоюза». «Ну, а я подумал, Пусть буду гражданином Киргизии. А ничего, что мы все русские? Засомневался Чернов. Ничего, успокоил его я. Это в России нас с каждым годом все меньше и меньше. Скоро совсем не останется. А по всему остальному миру полным-полна коробочка. Теперь понял, кивнул тот. Вот и отлично. Тогда все по домам. Ничего крепче чая не употреблять. По злачным заведениям не шляться. Готовиться к работе. Есть готовиться. Приложила руку к виску Марина. На святое дело идем завтра. Можно и так сказать.